Были и прочие глюки, за которые санитары бьют шлангами по голове и вырывают грешные наши языки. Да, меня сглазил лес. Исполнил волею своей. И не было никаких разных лесов. Не было. Он был всегда один. Русский лес. Там, на неведомых дорожках, и мои следы. Алена тянула меня от него за уши. Готова была загрызть лишачиху. Я не поддавался. Ничем не жертвуя ни злобе, ни любви. А зря. Она звонила мне в Москве еще целый год. А я к ней навстречу не шел. А вот если бы пошел, мир, может быть, был бы иным. Я женился бы на ней. Работал бы, как все. Был бы толстым и ленивым. Она не давала бы мне много пить. Не давала бы писать мои книги. И было бы у меня трое детей. Четверо внуков. И все они ездили бы в этот лагерь в Лобаново. И в Красную Пахру тоже бы ездили. Почему? А потому что не было никаких перестроек. И никто не просочился в наш мир мелкими капельками черного ядовитого тумана. И никто не отнял бы у детей их лагеря, леса, речки. И их право не выбирать пепси, а посылать его нахер. Вместе с этими херовыми шникерсами, памперсами, фьючерсами, холдингами, билдингами, лизингами, хренизингами и прочим. Не случилось. Проклятый лес. Не. Заклятый. Заклятый. Он изживал и выплюнул меня в чужую жизнь. Но я знаю его привороты и косяки. И у меня свое заклинание. Я твержу его всякий раз истово. Иступленно. Вот в этом моя вера крепка. Аки гранит и булат. Верни меня туда. Верни. Ты все можешь, обитель Велеса. Верни лес! Заклинаю тебя. Это хуже будет. Верни меня в мою жизнь. Ты вырвал меня из нее. Ты и верни. Или я приду в летнюю сушь с ведром керосина. И ты еще пожалеешь обо всем. Ну давай. Давай же. Как бы не так. А он мне грудь рассек мечом. И молча камень положил в мою протянутую руку. Лес на понт не возьмешь. А лес все может. В нем нет дней, минут. Он вне времени, и если он услышит тебя, из него можно выйти в любой век, куда захочешь. В богатую кубанскую станицу, где девки лихо поют. Или на сиреневую планету в созвездии Проксима Центавра. Или в Саркел, прямо под мечи и копья воев Святослава. Или в дурдом, где угрюмые санитары точат топоры и пилы. Их мечта спилить лес. И сложить из этих бревен новую Вавилонскую башню. 3000 лет ничему не научили этих уродов.